Глава 3. Райская долина, 1947 год. Босые ноги и рюкзаки. Александр вел их на мат через Техас, через Остин, к Санта-Антонио. Алама представлял собой захватывающий исторический пример. Все там погибли. Александр не мог смириться с этим фактом. Несмотря на героизм, все они погибли. А Техас проиграл битву за независимость и все так же принадлежал Санта-Анне. Гибели всех недостаточно было для победы. Каким примером этой чертовой жизни могло это стать для Энтони? Александр решил не рассказывать сыну об этом. Он и так скоро узнает обо всем в школе. Западный Техас представлял собой просто дорогу среди пыльных равнин, тянувшихся, насколько видел глаз. Александр вел фургон и курил. Он выключил радио, так что мог лучше слышать Татьяну. Но она молча сидела на пассажирском месте с закрытыми глазами. До того она рассказывала им с Энтони веселые истории о своих проказах в Луге. Некоторые из них Александр любил больше всего. О ее детстве в той деревне у реки. Заснула ли она? Александр посматривал на нее, свернувшуюся в комочек в цветастом розовом платье с треугольным вырезом. Ее блестящие, нежные, коралловые губы напомнили ему о многом, слегка возбудили. Он оглянулся, проверяя, чем занят Энтони. Мальчик лежал на животе, играя с солдатиками. Александр протянул руку и обхватил ладонью грудь жены, и она тут же открыла глаза и тоже оглянулась на Энтони. «Что?» — прошептала она, и ее шепот тут же привлек внимание Энтони, и Александр отдернул руку. Болезненный укол желания, смешанного с разочарованием, вспыхнул в его глазах и в его паху. Их враждебность в кокосовой роще принесла кое-какие значимые плоды. То, что он хотя бы немного приоткрылся, заставило Татьяну переломить себя и показать ему, что его горькие обвинения в ее адрес несправедливы, что все это не имеет значения. Он знал, конечно, что отчасти был прав, но он был ничуть не против нахлынувших на нее сожалений. Ночами в палатке он оставлял полотнище входа открытым, чтобы чувствовать горевший снаружи костер, слышать Энтони в трейлере, лучше видеть Татьяну. Она просила его лечь на живот, и он подчинялся, хотя так и не мог ее видеть. А она водила обнаженной грудью по его изувеченной спине, и ее соски твердели, касаясь шрамов. «Ты это чувствуешь?» — шептала она. О да, он чувствовал. Он все еще чувствовал. Она целовала его затылок, его плечи, его раны, дюйм за дюймом целовала все его тело и плакала над ним, омывая собственной солью, и бормотала. «Почему ты должен бежать и бежать? Посмотри, что они сделали с тобой. Почему тебе просто не остановиться? Почему ты не можешь ощутить, что я шла за тобой?» «Ты думала, я умер», — говорил он. «Ты думала, я убит и сброшен под лед Ладоги. А на самом деле я был советским человеком, брошенным в советскую тюрьму. Разве это не смерть?» Но теперь он был уверен, что жив, и пока Татьяна лежала на нем и плакала, он вспоминал, как его поймали собаки в километре от Араненбаума, а потом держали эльзасцы, а потом его высекли плетьми на главной площади Заксенхаузена, заковали в кандалы и публично нанесли татуировку. Звезду с 25 лучами, как напоминание о его борьбе за Сталина. А теперь Татьяна лежит у него на спине и целует те шрамы, что он получил, пытаясь сбежать и добраться до нее, чтобы она могла целовать его. По дороге через Техас Александр вспоминал, как в Германии после избиения он лежал на окровавленной соломе и мечтал о ее поцелуях. И эти воспоминания сливались с памятью о прошлой ночи, и вдруг он ощущал, что она целует не шрамы, а открытые кровоточащие раны, а он мучается от того, что она плачет, и соль ее слез смывает часть его плоти, и он умоляет ее остановиться, потому что больше не может этого выносить. «Целуй где-нибудь еще», — просит он, — «где угодно еще». Он уже не в силах, и вот тошнит от самого себя. Она запятнана не только ГУЛАГом, она запятнана всей его жизнью. «Тебе больно, когда я их касаюсь?» «Он должен лгать. Каждый ее поцелуй на его ранах пробуждает память о том, как он их получил. Он хотел, чтобы она касалась его, и он это получил. Но если он скажет ей правду, она остановится. Поэтому он лжет. «Нет», — говорит он. Она целует его до самого копчика, и ноги, и что-то бормочет о том, как он совершенен тут и там. Он и сам не понимает. А потом поднимается и заставляет его перевернуться. Она ложится на него, обхватывает ладонями его голову, а он сжимает ее ягодицы. Они безупречны. И целует ее лицо не дюйм за дюймом, но сантиметр за сантиметром. А она целует его, что-то ему говорит. Он открывает глаза. «Твои глаза, хочешь знать, какого они цвета? Они бронзовые, они медные, они янтарные, они как кофе со сливками, как коньяк с шампанским, как карамель». «Не как крем-брюле?» — спрашивает он. И она снова плачет. «Хорошо, хорошо», — говорит он, — «не крем-брюле». Она целует его покрытые шрамами татуированные руки и его исполосованную грудь. Теперь он видит ее лицо, губы, волосы, и все сияет в мерцающем свете. Его руки легко ложатся на ее шелковую голову. «К счастью, на твоем животе мало ран», — шепчет она, целуя черную линию, что начинается от солнечного сплетения и тянется вниз. «Да», — стонет он в ответ. «Ты знаешь, как мы назвали людей с ранами на животе? Трупами». Она смеется, а он нет. Его замечательный сержант Теликов медленно умирал от ножевой раны в живот. Морфина не хватало для того, чтобы позволить ему умереть безболезненно. Успенский милосердно пристрелил его по приказу Александра, и лишь в этот раз Александр отвернулся. Напряженность, смерть, жизнь — все вместе, и нет морфина, и нет милосердия. Есть только Татьяна. Она что-то бормочет, мурлычет. «Труп — это не ты». Он соглашается. «Нет, не я». Ее грудь напряженно прижимается к... Он останавливает ее. «Чего еще тебе хочется? Скажи, я уже вот-вот взорвусь. Чего еще?» Она садится между его ногами, ее маленькие целительные руки наконец берут его. Она потирает его между ладонями мягко. Он замирает под ее пальцами, когда она наклоняет голову. «Шура, посмотри на себя. Ты такой твердый, такой прекрасный». Он отчаянно пытается не закрывать глаза. Ее длинные волосы щекочут его живот в ритме ее движений. Ее губы такие мягкие, такие горячие, такие влажные. Ее пальцы описывают круги, и она обнажена, она напряжена. Ее глаза закрыты, она стонет, лаская его языком. Он охвачен огнем. Он снова в кандалах. Только теперь, миновав это, но не преодолев, он хранит молчание днем, когда его руки с дрожью тянутся к ней, ища подчинение, а ночью ища раскаяние. Но ночи недостаточно. Как он то и дело повторяет ей, ничего недостаточно. И потому теперь он старается не разбить фургон. Она сидит, глядя вперед, на бесконечные поля, а потом внезапно поворачивается к нему, словно хочет что-то сказать. Сегодня ее глаза прозрачны от солнечных желтых лучей, бьющих из радужек. Когда эти глаза не затуманены или не заполнены бездонными водами рек и озер, оставшихся позади, они абсолютно прозрачны и опасны. Они многозначительны и бездонны. И что хуже всего, они испускают свет, от них не спрятаться. Сегодня, после того, как она сочла его приемлемым, эти глаза снова смотрят на дорогу, руки расслабленно лежат на коленях, грудь вздымается под розовым хлопком. Ему хочется ласкать ее, ощущать в ладонях ее грудь, ее мягкую тяжесть, прижаться к ней лицом. Долго ли еще до ночи? Она так чувствительна, он даже дохнуть на нее не может без того, чтобы она не вздрогнула. В ее розовых сосках, похоже, сосредоточилось множество нервных окончаний ее тела. У нее изумительная, невероятная грудь. Руки Александра крепче сжали руль. Боковым зрением он видит ее озабоченный взгляд, и, кажется, он из-за чего-то мучается. Ну да, он просто глупеет от похоти. Она снова наклоняется к нему и выдыхает. «Пенни за твои мысли, солдат!» Александр слегка откашливается, справляясь со своим голосом. «Я думал», — спокойно говорит он, — «о свободе. Ты появляешься, ты уходишь, и никто о тебе не вспоминает. Любая дорога в стране, в штате, от одного города до другого, никогда не останавливаться, никаких проверок. Никто не спрашивает у тебя паспорт, никто не интересуется твоими делами. Всем плевать, чем ты занимаешься». И что делала его жена? Она сидела неподвижно и, было ли это напряжением, слушала его, ее руки уже не были расслаблены, они сжались, а потом она расстегнула платье, спустила лиф и откинулась на спинку сиденья, улыбаясь и крепко закрыв глаза, и несколько мгновений сидела так, полуобнаженная, для него. «О, Боже, благодарю тебя!» Село ли уже солнце? Да, наконец-то и костер горел, и Энтони заснул, и все было хорошо. Но чего действительно хотелось Александру, так это видеть Татьяну при свете дня, и чтобы на нее не падали тени, и чтобы он мог смотреть на нее с нескрываемым желанием, неприправленным войной, смертью, его собственной болью, что преследовало его так же, как он преследовал Татьяну на кадрах пленки черно-белой кинокамеры, которую она заставила его купить в Новом Орлеане. Он узнал, что Татьяна питает слабость к новинкам. Всего раз это было в сиянии дня из чистого желания, ничего больше. Она тоже не была тогда счастлива, он это знал. Что-то давило на нее. Она часто не могла смотреть на него, а он тоже был слишком разбит, чтобы любопытствовать. Он обычно бывал сильнее, но не теперь. Его сила осталась где-то позади, в тысячах миль к востоку, на замерзшей Каме, на сияющей льдом Неве, на обледеневшей Ладоге, в лесистых горах Святого Креста в Польше, в Германии, вместе с подлецом Успенским, его лейтенантом, его другом, долгие годы предававшим его с холодным сердцем. Все осталось позади, на замерзшей земле, с едва засыпанным землей пашей. «Боже, пожалуйста, не надо больше!» Александр содрогнулся, предупреждая лихорадку. «Вот что делает с ним ночь. Но погоди». Она стояла перед ним, словно пытаясь понять, чего он хочет. «Разве это не очевидно? Дневного света!» Он сидел, не шевелясь, не говоря ничего, и в нем разгоралась ярость. Он привык ни в чем не нуждаться и ничего не желать, кроме владения ее послушным телом, и теперь тоже этого хотел. Но Таня давала ему и кое-что еще. По крайней мере, она дала ему другое, к чему можно стремиться. Она стояла перед ним, светловолосая, нагая, дрожащая и смущенная, с телом цвета аполисцирующего молока. Он уже задыхался. Она такая мягкая, маленькая, гладкая. Ее ногое тело, наконец, в его жадных руках. Ее золотые волосы мерцают. Она вся мерцает. Он срывает с себя одежду, сажает ее к себе на колени, пристраивает поудобнее, целует ее соски, гладит волосы. Она 5 минут не может ждать вот так, когда ее соски в его губах, теплая грудь прижата к его лицу, шелковые волосы под ладонями. Они падают вокруг него, как жидкий мед, трепещут, тонкие, мягкие и шелковые. Даже 5 минут. «О, Боже, спасибо тебе!» В Новом Орлеане по ностальгическому порыву он купил ей платье, которое увидел в какой-то витрине, цвета слоновой кости, муслиновое, с пышной юбкой и кружевом. Платье было чудесным, но, к сожалению, оказалось ей велико. Она просто утонула в муслиновых волнах. А меньшего размера в магазине не было. «Ваша жена очень миниатюрная, сэр», сказала пышная продавщица, глядя хмуро и осуждающе, то ли не одобряя миниатюрность Татьяны, то ли выражая недовольство тем, что такой крупный мужчина женился на крохе. Но они все равно взяли это платье, вопреки суждению мощной продавщицы, и тем вечером в их убогом и душном номере в отеле, рядом со спящим в их кровати Энтони и под гудящим на потолке вентилятором, Александр молча измерил Татьяну, убеждая себя, что это математика, а не любовь, это просто окружности. Ее лодыжки — 6 дюймов, икры — 11, верхняя часть бедер — 18,5. Сантиметр упал, руки Александра сомкнулись на ее бедрах, пальцы горели. Он продолжил. Бедра прямо над светлыми волосками. 32 дюйма. Талия 21. Снова уронив сантиметр, он обнял ее за талию. «Энтони рядом», — прошептала она. «Спит беспокойно». Ее грудь. 36 дюймов. Если обхватить ее с поднявшимися сосками, 36,5. Сантиметр упал окончательно. Энтони ворочался. «Шура, пожалуйста». Комната была крошечной и жаркой, и через открытое окно их могли услышать матросы. Но на этот раз математики было недостаточно. В углу, задыхаясь, стоя на коленях на жалобно скрипящем полу в каком-то футе от спящего Энтони и смеющихся снаружи моряков. Теперь уже в пути он страдал от жажды, голода, сильного возбуждения. Он оглянулся, проверяя, что делает Энтони, занят ли он своими жуками, достаточно ли он занят жуками, чтобы не увидеть, как его отец слепо тянется к его матери. Но Энтони с заднего сиденья наблюдал за ними. «О чем ты думаешь, па?» «Ох, ты же знаешь своего папу. Немножко о том, немножко об этом». Александр слегка охрип. Скоро они покинут Западный Техас и окажутся в Нью-Мексико. Александр бросил еще один долгий взгляд на ключицы Татьяны, стройные плечи, верхнюю часть рук — 8, изящную шею — 11, белое горло, которое ожидало его поцелуев. Взгляд скользнул вниз к ее босым ногам под хлопковой юбкой. Белые и изящные, как и ее руки. Ступня — 6, кисти рук — 5, на 3 дюйма меньше его собственных. Но он задержался именно на ступнях. Почему? И вдруг он открыл рот, чтобы издать протяжный, болезненный вздох при тяжелом, нежеланном воспоминании. «Нет, нет, только не это. Пожалуйста». Он вздрогнул. «Нет». Ноги, грязные, большие, с почерневшими ногтями, покрытые синяками, неподвижно лежавшие под рваной, старой коричневой юбкой. Ноги мертвого тела, пораженные гангреной женщины, которую он нашел в прачечной. Именно Александру пришлось тащить ее за эти ноги к могилам, которые он только что выкопал для нее и трех других, умерших в тот день. Он пошарил рядом с собой в поисках сигарет. Татьяна достала одну для него, протянула ему вместе с зажигалкой. Он нервно закурил. Он натянул юбку той женщины ей на лицо, чтобы на него не падала земля, когда он засыпал эту малую часть общей могилы. Тело женщины под юбкой оказалось так изуродовано, что Александра невольно затошнило. Тогда и теперь он прижал ладонь ко рту, когда сигарета погасла, и быстро вздохнул. «Ты в порядке, капитан?» Ему нечего было сказать. Он обычно вспоминал ту женщину в худшие и самые неподходящие моменты. Наконец его губы перестали невольно дергаться. Тогда и сейчас. Со временем он увидел столько, что стал безразличен ко всему. Он калечил себя, закалял себя, чтобы не осталось ничего, что пробуждает чувства. Наконец он заговорил, когда они пересекли границу штата. «Придумай что-нибудь веселое, Таня. Мне бы не помешала шутка». «М-м-м». Она думает, глядя на него, оглядывается на Энтони. Тот спокойно сидит сзади. «Ладно. Как насчет такого?» Тихонько кашлянув, она наклоняется к Александру и понижает голос. «Мужчина с молодой подругой едут в машине. Этот человек никогда еще не видел девушку обнаженной. А ей кажется, что он едет слишком медленно, и она решает поиграть с ним. За каждые лишние 5 миль скорости она обещает снять с себя что-нибудь из одежды. Очень скоро он несется во весь опор, а она была голой». Мужчина так возбудился, что потерял контроль над машиной. Она слетела с дороги и врезалась в дерево. С девушкой ничего не случилось, а он застрял в машине и не мог выбраться. «Иди к дороге, позови на помощь», — сказал он ей. «Но я голая», — возразила та. Мужчина пошарил вокруг и снял один ботинок. «Вот, прикрой между ног». Она сделала так, как он сказал, и вернулась на дорогу. Водитель какого-то грузовика, завидев голую женщину, остановился. «Помогите, помогите!» — закричала она. «Мой друг застрял там, я не могу его вытащить», — водитель сказал. «Мисс, если это все, что от него осталось, боюсь, ему конец». Александр невольно рассмеялся. Днем после обеда Татьяне неожиданно удалось убаюкать Энтони, и под укрытием деревьев на пустой площадке для отдыха Александр уложил Татьяну на скамью для пикников, поднял ее голубую юбку, встал на колени между ее ногами и при сиянии дневного света опустил голову к ее хрупкому и безупречному цветку, подведя ладони под ее ягодицы, приподнимая ее. И она дала ему это, как манну небесную. «Боже, благодарю!» Он вел их дом на колесах через прерии и умирал от жажды. Таня и Энт играли в свою игру, пытаясь угадать, какого цвета будет автомобиль, который следующим проедет мимо них. Александр отказался участвовать, заявив, что не хочет играть в такие игры, в которых Татьяна всегда выигрывает. В их доме на колесах было очень жарко. Они открыли верхний люк и все узкие окна, но в них влетали только пыль и жаркий ветер при скорости 40 миль в час. Волосы Александра спутались, Татьяна раскраснелась. Несколько миль назад она сняла блузку и теперь сидела в слегка влажной прозрачной белой сорочке, что почти не скрывало тело. Находиться вот так рядом с ней весь день и всю ночь не шло на пользу Александру. Он уже начинал слегка сходить с ума по ней. Он хотел большего. Но в отличие от Лазарева, где его желание текло, как река, экспромтом вливавшаяся в море, здесь реку перекрывала плотина с их отпрыском, бодрствовавшим с утра до ночи и игравшим в дорожные игры. Энт произносил любое слово вроде «краб», а Татьяна отвечала тем, что приходило ей в голову. Например, «трава». Александр и в эту игру играть не захотел. «Не пора ли им остановиться, пообедать?» Немецкие сухие ползучие сорняки посреди лагеря в середине февраля. Избитый, иссеченный, с залитой кровью спиной, он должен стоять на холодной траве 6 часов. И эти часы он думает только о том, что хочет пить. Он посмотрел на Татьяну, безмятежно сидевшую рядом. Она поймала его взгляд и спросила, «Пить хочется?» Кивнул ли он? Он не знает. Знает только, что она дает ему воды. «Танк», — говорит Энтони, продолжая игру. «Командир», — откликается его мать. Александр моргает, их фургон виляет. «Шура, смотри на дорогу, или мы разобьемся». Она действительно сказала это. Он командует своим танком, они посреди прусских полей, они почти в Польше. Немцы заминировали луг, отступая, и одна из противопехотных прыгающих мин только что взорвалась прямо перед Александром. Она подскочила до уровня груди его механика, замерла, словно говоря, «Посмотрим, кто у нас тут», и разорвалась. Успенский выкопал ему яму прямо там, на месте, и они похоронили механика вместе с его заплечным мешком. Александр никогда не заглядывал в походные мешки павших, потому что там могли оказаться вещи, которые не позволили бы ему уйти или продолжать двигаться вперед. Если снаряжение солдата, мундир, шлем, обувь, оружие, отражало его внешнее, в мешке содержалось его внутреннее. Мешки хранили душу солдата. Александр никогда в них не заглядывал. Не открывая, он закопал и этот мешок вместе с застенчивым механиком, у которого на груди была татуировка в виде большого голубого креста. И немецкая мина разорвала его, потому что нацисты не верили в Христа. «А где твой заплечный мешок?» — спросил Александр Татьяну. «Что?» «Твой мешок, тот, с которым ты ушла из Советского Союза. Где он?» Она отвернулась к пассажирскому окну. «Наверное, до сих пор у Викки. Я не знаю. Книга моей матери «Медный всадник», фотографии твоей семьи, 2 наших свадебных фото. Ты это все оставила у Викки?» Александр не мог поверить. «Я не знаю, а почему ты спросил?» Он не хотел объяснять ей, почему спросил. У убитого миной механика была возлюбленная в Минске, Нина. Ее фотографии и письма от нее лежали в его мешке. Это сказал Александру Успенский, хотя Александр и не спрашивал. А когда узнал, он почувствовал, горькую зависть, черную ревность из-за нежных писем, которые посылала смиренному механику Нина из Минска. Александр никогда не получал писем. Когда-то давно приходили письма от Татьяны и от ее сестры Даши. Но те письма, открытки, фотографии Тани в белом платье с красными розами лежали на дне моря или превратились в пепел. Больше у него ничего не было. «Те письма, что я тебе писал, после того, как ты осталась в Лазареве, ты не знаешь, где они? Ты оставила их у Вики?» Похоже, осталось еще кое-что, что пробуждало в нем какие-то чувства. «Милый», — она говорила мягко, успокаивая, — «о чем вообще ты думаешь?» «Ты можешь просто ответить», — рыкнул он. «Письма есть. Они все со мной, в моих вещах. Целый пакет. Я никогда не перечитываю их, но тебе покажу. Покажу, когда мы остановимся на обед». Он облегченно вздохнул. «Я тоже не хочу в них заглядывать». Ему просто нужно было знать, что она не такая, как он сам, что у нее есть душа. Потому что мешок Александра во время его дней в штрафном батальоне был пуст. Если бы Александр погиб, и Успенский, перед тем, как похоронить его, заглянул в него, он мог бы найти открытки, сигареты, сломанный карандаш, маленькую Библию, советское издание, в конце войны, отправленное в Красную армию сложным благочестием. И это все. Если бы Александр погиб, все его люди увидели бы, что их командир, капитан Белов, души не имел. Но если бы они более тщательно порылись в его мешке, то между шуршащими страницами Нового Завета могли бы найти затертую маленькую черно-белую фотографию. Девочка лет 14, которая стоит чуть косолапо, как ребенок, с белыми косами, в сарафане, со сломанной рукой в гипсе. И рядом с ней смуглый брат. Он тянет ее за волосы. А она здоровой рукой обнимает его. Паша и Таня. Двойняшки. Они смеются. Это было в Луге очень давно. 97 акров. Нью-Мексико, Санта-Фе, Аризона, национальный парк Тонто. В 7000 футов над уровнем моря воздух стал более разреженным и сухим. В Санта-Фе Энтони спал почти всю ночь, лишь немного хныкал на рассвете. Они сочли это прогрессом и задержались там немного дольше, надеясь на дальнейшее улучшение, но оно не затянулось. В Тонто было потрясающе, воздух был так прозрачен, что Татьяна могла видеть далекие равнины и вереницы покатых холмов, но все это уже осталось позади, и воздух стал таким же, как земля вокруг, сухим, перегретым и опалисцирующим от тяжелого жара. Татьяна расстегнула блузку, но Александр был сосредоточен на дороге. Или он просто делал вид, что сосредоточен на дороге. Она с недавних пор замечала в нем небольшие, но ощутимые изменения. Он все так же мало говорил, но его взгляд и дыхание в течение дня стали менее бесстрастными. Она предложила ему воды, сигарету. Он взял все, но на этот раз не отвлекся на нее. Она гадала, почему они не могут остановиться, разбить лагерь, возможно, найти какую-то реку, поплавать. Воспоминание о купании в Каме кольнуло ее болью, она напряглась, стараясь не вздрогнуть, натянула пониже юбку и заставила руки лежать спокойно на коленях. Она не хотела об этом думать. Было достаточно плохо уже то, что ей приходилось думать о настоящем, когда она постоянно ожидала, что на любом перекрестке их остановит полицейский и спросит: «Вы Александр Баррингтон, сын Гарольда Баррингтона? Что, ваша жена не сказала вам, что на вашей последней остановке, когда вы всего на мгновение решились оставить ее одну, она позвонила своей старой подруге в Нью-Йорк? Ваша жена, мистер Баррингтон, похоже, многого вам не говорит». И это так. Татьяна через оператора позвонила Вике, но трубку взял Сэм Гулотта. Татьяна так испугалась, что повесила трубку, и у нее уже не было времени, чтобы позвонить еще и тете Эстер. Но теперь она боялась, что оператор сообщит Сэму о звонке из Нью-Мексико. «Люди, которым нечего скрывать, не бегут, Александр Баррингтон», скажут им полицейские, когда остановят намат. «Почему бы вам не пойти с нами? Ваша жена и сын могут побыть здесь, на перекрестке душ, и подождать, пока вы не вернетесь, как делали они и как они по-прежнему делают, ожидая вашего возвращения. Скажите им, что это ненадолго». «Но это ложь. Они заберут оболочку, то есть его тело, заберут его физическое «я», поскольку это почти все, что от него осталось. А Татьяна и Энтони останутся на этом перекрестке навсегда». «Нет. Пусть лучше он будет здесь, даже такой, ушедший в себя, молчаливый, иногда взрывающийся, вспыхивающий, иногда смеющийся, вечно курящий, глубоко человечный, чем превратиться в воспоминание. Ведь то, что он делает с ней ночами, уже не воспоминание. Он спит рядом с ней. Она же борется со сном, стараясь не дремать даже после того, как он засыпает. Она хочет ощущать его руки на своем теле и лежит совершенно неподвижно рядом с его изувеченным телом, которое он спас с таким трудом, которое теперь утешает ее, как ничто другое». Александр измеряет ее, чтобы упорядочить. Он огорчается, когда она не откликается так же, но ей хочется сказать, что он не может все выстроить по схемам Аристотеля или по теоремам Пифагора. Он есть то, что он есть. Все его части составляют абсолютные пропорции относительно суммы, но куда важнее то, что они пропорциональны ее сумме. Целые или дробные числа тут не помогут. Порядковые числительные помогают только, когда она останавливается на единице. Законы Архимеда не работают. Определенно, она не может и не хочет измерять неизмеримое, то, что не заканчивается и не повторяется, то, что даже превосходит трансцендентность числа пи, хотя он так не думает, то, что стоит по другую сторону полиномов и квадратных уравнений, за рациональным и иррациональным, за гуманизмом и логикой, за пределами умов Канторов и Дедекиндов и философов Возрождения и индийских тантристов, что вместо того уходит в мир богов и королей, мифов, зари человечества, в его тайну. Именно там находится некое пространство внутри ее, предназначенное исключительно для него. И вопреки запретам Эвклида не только делает все с абсолютной чрезмерностью, как будто так и положено, но оно еще и заставляет ее чувствовать то, чего не могут объяснить математики, чего не может объяснить наука, чего ничто не может объяснить. И все же он необъяснимо продолжает изменять ее, прослеживая изгибы и прямые. Две его ладони всегда на ней, на макушке ее головы или на ее руках, ногах, предплечьях, или окружают ее талию, или сжимают ее бедра. Он так отчаянно ищет, а она не знает, чего он ждет от числа пи. Он играет с Энтони. Разве это не реальность? У Энтони есть отец. Сидящий на коленях Александр мальчик старается найти правильную точку, чтобы его пощекотать, и Александр смеется. Разве это не реально? Это же не математика и не воспоминания. Александр уже почти совершенно забыл, что такое игра, разве что когда он в воде. Но в Техасе нет воды, ее почти нет и в Нью-Мексико, да и теперь они в засушливой зоне. Энтони пытается приставать к отцу с играми. Он сидит на колене Александра, соединяет концы своих указательных пальцев и спрашивает. «Пап, хочешь увидеть, какой я сильный? Сожми мои пальцы в кулаке, и я вырвусь». Александр выбрасывает окурок. Легко сжимает пальцы Энтони. Мальчик выскальзывает. Восторг по поводу того, что он высвободился из руки отца, так велик, что ему хочется играть в это снова и снова. Они повторяют игру раз 200. А потом меняются местами. Александр соединяет указательные пальцы, а Энтони сжимает вокруг них маленький 4-летний кулачок. Александр не может высвободиться, и восторг Энтони очевиден. Они и это повторяют раз 200, а Татьяна в это время или готовит обед, или ужин, или стирает, или прибирается, или просто сидит и наблюдает за ними с радостью в сердце. Александр снимает Энтони с коленей и говорит хриплым от никотина голосом. «Таня, хочешь поиграть? Положи пальцы в мой кулак, посмотрим, сможешь ли ты выскользнуть. Давай». Ни единый мускул не дернулся на ее лице, но сердце уже не просто радуется. Оно ускоряет ход. Оно сходит с ума. Татьяна понимает, что так быть не должно, рядом Энтони, но когда Александр зовет ее, она подходит. Она садится на его колено и складывает вместе слегка дрожащие указательные пальцы. Старается не смотреть ему в лицо, смотрит только на свои пальцы, вокруг которых он сжимает огромный кулак, сжимает легко и говорит: «Ну давай, освобождайся». Все ее тело слабеет. Она, конечно, старается высвободиться, но знает, когда Александр играет как отец с Энтони, это одно, но когда он играет с ней как муж, это совсем другое. Она прикусывает губу, чтобы не издать ни звука. «Давай, мамуля!» — говорит рядом с ней ничего не понимающий ребенок. «Ты можешь! Я же смог! Выкручивайся!» «Да, Татьяна!» — шепчет Александр, крепче сжимая ее пальцы, заглядывая ей в лицо. «Давай, высвобождайся!» И она мельком замечает, как поглядывает его улыбающаяся душа. Но когда он за рулем, он чаще всего молчалив и замкнут. Ей невыносимо, когда он вот так отстраняется, уходя в худшие моменты своей жизни. И трудно вытащить его оттуда, и иногда, если он даже хочет вернуться, он не может. И иногда Татьяна сама так переполнена страхами перед неминуемой опасностью, грозящей Александру на каждой остановке, что она теряет силы, которые ей нужны, чтобы отвлечь его, и сама погружается в худшее в своей жизни. Ей хочется, чтобы его поглотило что-нибудь другое, чтобы дорога не захватила ее, чтобы его душа не могла отстраняться. Но, наверное, тогда они стали бы другими. Она убеждала его заехать в Финикс, но Александр уже почти решил ехать прямиком в Калифорнию. «Я думала, ты хочешь увидеть те 97 акров, которые я купила на деньги твоей матери». Он пожал плечами, выпил немного воды. «Чего я хочу? Так это почувствовать телом воду. Вот этого я хочу. В Финиксе это есть?» «Нет, насколько я знаю». «Вот именно. Поэтому мне не хочется». Им понадобился день, чтобы доехать от восточной границы Аризоны до Финикса. Тем вечером пришлось остановиться в кемпинге рядом с горой Суеверий. Александр лег на деревянный настил под водосточным желобом, и холодная вода лилась на его грудь и лицо. Энтони и Татьяна стояли на вежливом расстоянии и наблюдали за ним. Энтони спросил, все ли в порядке с папой. «Не уверена. Я бы сказала 50/50. Если бы Александр был чуть более настойчив, он легко убедил бы ее ехать дальше, пока они не добрались бы до Тихого океана. Не потому, что ей не хотелось показывать ему их пустынную собственность, а потому что она думала, есть возможность того, что федеральные агенты могут ждать их в том единственном месте, что им принадлежало. Вики могла упомянуть об этой земле в разговоре с Сэмом. Они с Сэмом подружились за эти годы. Что если их там ждут? От этой мысли Татьяне становилось дурно. Но, к несчастью, Александр не так уж и возражал. Татьяна уже знала, что ей хочется сделать, пусть это и было немыслимо. Продать эту землю. Просто продать за любую цену, взять деньги, уехать в другой штат, может, даже в безлюдье Монтаны, и скрыться навсегда. Она не питала иллюзий. Преданность Сэма ей и Александру едва ли была велика. Сэм не был тетей Эстер. Татьяна молчала, думая обо всем этом, а ее муж лежал на настиле, захлебываясь текущей водой. На следующее утро они поехали по автостраде Суперстишн. «Здесь довольно плоско», — заметил Александр. «Ну да, отсюда и название «Меса», — кивнула Татьяна. «Это значит плоская». «Пожалуйста, скажи, что наша земля не здесь». «Ладно, она не здесь». Вдали за плоской равниной виднелись каменистые горы. «Здесь слишком обжито». «Это слишком обжито?» Здесь не было магазинов, заправок, только ферма по одну сторону дороги и нетронутая пустыня по другую. «Да, это Темпе, довольно застроенное место, а Скоттсдейл, куда мы едем, маленький западный городок. Там кое-что есть, правда. Магазин, рынок. Хочешь сначала заглянуть туда или...» «Давай сначала увидим ту землю обетованную». Они ехали через пустыню дальше на север. Александру хотелось пить. Татьяна была испугана. Асфальт сменился гравием на Пима-роуд. Дорога отделяла долину Феникса от простиравшейся на много миль гора Макдауэлл индейской резервации на соленой реке. И здесь уже не было так плоско. В апокалиптической жаре голубые сухие горы высились со всех сторон, вдали и рядом низкие и широкие. «А где те горы, о которых ты мне говорила?» «Шура, не утверждай, что ты их не видишь», — Татьяна показала вперед. Там за огромными кактусами поднимались горные цепи, похожие на монолиты. Но Александр этим утром был в хорошем настроении, ему хотелось подразнить Татьяну. «Что, вон то? Это не горы, это скалы. Я знаю, потому что горы я видел. То, что мы проезжали вчера, это были горы. И еще я видел Уральские горы и склоны Святого Креста, заросшие хвойным лесом. Вот это горы». Настроение у него слегка упало. «Ладно, ладно». Татьяна потянулась к нему, кладя ладонь на его бедро, чтобы отвлечь. «А это Аризонский хребет Макдауэлл. Осадочные породы поверх гранитных скал, образованных лавой 2 миллиарда лет назад. Докембрийские скалы». «Да ты просто маленький геолог», — усмехнулся Александр. «Капиталист и геолог». Сегодня Татьяна была в желтом льняном платье, белых носках и балетках, косы она уложила узлом. На ее лице не виднелось ни капли пота, и она бы казалась вполне безмятежной, если бы Александр не посмотрел на ее дрожащее колено и не заметил, как крепко она сплела пальцы, так что могла бы их сломать. «Хорошо, хорошо», — сказал он, слегка нахмурившись, — «это горы». И они продолжали ехать на север, сбивая пыль грязными шинами. Макдауэлл приближался. Солнце стояло высоко. Александр заявил, что они просто идиоты, болваны, раз предприняли путешествие через самую жаркую часть страны, самое жаркое время года. Если бы у них хватило ума, они бы пораньше уехали с кокосовой рощи, отправились бы в Монтану, чтобы провести там лето, а уж потом двинулись бы к Калифорнии на сезон сбора винограда. «Но ты не хотел уезжать из Флориды, помнишь?» «Угу», — согласно промычал он. «Кокосовая роща и вправду была хороша какое-то время». Они ехали еще 45 минут по немощенной пограничной дороге, не видя ни дома, ни фруктового ларька, ни заправки или какого-то магазина, или другой живой души вокруг. И, наконец, Татьяна сказала, что нужно повернуть направо на узкую пыльную тропу, что шла вверх. Эта тропа называлась Джомакс. Тропа закончилась у прогретой солнцем каменистой горы, и там Александр остановился в миле от долины. Татьяна, чьи пальцы наконец расслабились, воскликнула с радостной улыбкой. «О, Боже, здесь никого нет!» «Верно», — согласился Александр, глуша мотор, «потому что все остальные — кокосовые рощи у океана». «Здесь никого нет», — повторила она почти самой себе и выскочила из трейлера. Энтони тоже хотел выбежать, но Татьяна остановила его, говоря, «Помнишь, что я тебе говорила о кактусах, Энт? Не подходи к ним близко. Подует ветер и сорвет иглы, и они попадут тебе под кожу, а я не смогу их вытащить». «Какой ветер? Отпусти меня!» «Энтони», — заговорил Александр, ища свою зажигалку, «когда твоя мать что-то тебе говорит, не требуй, чтобы тебя отпустили. Таня, подержи его еще пару минут, пока он этого не поймет». Таня состроила Энтони рожицу, ущипнула его и тихонько отпустила. Зажигалка Александра была у нее в руке. Она зажгла ее для него, и он прикрыл огонек ладонями, прикуривая. «Перестань так нежничать с ним». Александр отошел в сторону, чтобы оглядеться, посмотрел на север, юг, запад и восток, на горы, на простор всей долины Феникса, лежавшей под ним, на фермы, что раскинулись на заросшей Соноре. Эта пустыня не была похожа на места обитания племени Мохаве, которые смутно помнились ему со времен его детства. Здесь не было серых песков с серыми холмами, насколько хватало глаз. Эти места в конце июля покрывала обильная сухая растительность. Тысячи кактусов заполняли пейзаж. Их коричневато-зеленые башни, утыканные шипами, высились везде. Их побеги достигали 30-40 футов и тянулись к солнцу. Мескитовые деревья были коричневыми, как сепия. Подлесок и заросли кустов всех оттенков серого и серо-коричневого. И все росло не среди травы, а на глине и песке. и походила на некие пустынные джунгли. Это было совсем не то, чего ожидал Александр. «Таня». «Знаю», — сказала она, подходя к нему. «Невероятно, правда?» «Хм, это совсем не то, о чем я думал». «Я никогда в жизни не видела ничего подобного». В ее голосе послышались странные нотки. «Погоди, ты еще увидишь это место весной?» «Подразумевается, что мы должны увидеть его весной». «Здесь все цветет». «А ты откуда знаешь?» «Я знаю», — с забавной серьезностью ответила Татьяна, «потому что видела иллюстрации в библиотечной книге». «О, картинки в книге! А в книге упоминалась вода?» Татьяна небрежно отмахнулась. «Индейцы Хохокамы сотни лет назад увидели то, что вижу я, и так захотели жить в этой долине, что провели сюда воду через каналы, что тянутся от соленой реки. Так что, когда могучая Британская империя все еще хранила воду в цистернах, Хохокамы поливали свои поля проточной водой». «Да ты-то откуда знаешь?» — воскликнул Александр. «Публичная библиотека в Нью-Йорке. Белые люди здесь до сих пор пользуются каналами Хохокамов». «Значит, где-то здесь все-таки есть река?» Александр наклонился и пощупал сухой песок. «Да, соленая река, но она далеко. А если не повезет, мы ее никогда не увидим». Александру никогда не было так жарко. Даже во Флориде, но там жару смягчала вода. А здесь не было никакого облегчения. «Я уже начинаю закипать изнутри. Прошу, поскорее покажи мне нашу землю, пока мои артерии не растаяли». «Ты на ней стоишь?» — ответила Татьяна. «Стою на чем?» «На этой земле». Она показала на все вокруг. «Это она. Прямо здесь, все до самой вершины этого холма. По этой дороге на юго-восток 97 акров пустыни Сонора, что постепенно переходит в горы. Наша собственность в ширину 2 акра и, представь, около 49 акров в длину. Нам понадобится землемер. Думаю, она по форме будет похожа на пирог. Вроде Заксенхаузена». Татьяну словно ударили. «Зачем ты так?» — тихо спросила она. «Это не тюрьма, это твоя свобода». Слегка смутившись, он сказал: «Тебе это нравится?» «Но я не стал бы это покупать, если бы мне не нравилась Шура». Татьяна замолчала. И снова на ее лице возникло выражение непонятной тревоги. «Таня», — заговорил Александр, — «это место может вспыхнуть само собой». «Послушай, мы можем просто провести оценку. Если нам подойдет, мы можем это продать. Никаких проблем. Но разве ты не видишь?» — воскликнула она. «Разве ты не видишь пустыню? Разве ты не видишь горы?» Она показала на них. «Та, что справа от нас, Пиннакл. Она очень известная. Но наше имени не имеет. Может, мы назовем ее горой Александра?» Татьяна вскинула брови. Он в этот момент не играл, хотя и отметил на потом ее озорство. «Я вижу пустыню. Здесь вокруг нет ничего зеленого. Кроме кактусов, они в воде не нуждаются. Но я не кактус. Мне нужна вода. Здесь нет ни хорошей реки, ни озер». «Вот именно!» — воскликнула Татьяна. «Здесь нет рек, ни луги, ни Невы, ни Камы, ни Вислы. Нет озер, нет Ильмени, нет Ладоги, нет полей, нет распаханных мест, нет сосен, нет сосновых игл, нет берез, нет жаворонков, вообще почти не слышно птиц. Иногда летом залетают ласточки, но на этих горах нет леса, нет снега. Если тебе все это нужно, можешь зимой поехать на Гранд-Каньон. Желтые сосны растут на милю выше линии снегов в Колорадо». Стоя рядом с Александром, Татьяна мягко коснулась его. «А ты сам немножко похож на могучий кактус», — тихонько сказала она. «Ладно», — Александр видел игру. «Я не хочу жить без воды, Татьяна Метанова». Он загасил сигарету и обнял жену. «И мне все равно, от чего ты пытаешься сбежать». «Я Татьяна Баррингтон, Александр Баррингтон», — сказала она, выскальзывая из его рук. «Я понятия не имею, от чего пытаюсь сбежать». Он моргнул. «Я думаю, даже здесь, в Аризоне, может быть, луна. Может быть, даже красная луна, Таня. Большая, низкая, пышная, красная луна». Она тоже моргнула. «Почему бы тебе не сбросить с себя 60 фунтов амуниции и не поднять оружие, солдат?» Резко развернувшись, она пошла обратно к Намаду, а Александр застыл, как столб. Через мгновение Татьяна вернулась с водой, и он радостно напился, а потом пошел искать Энтони. Тот оказался рядом с колючими деревьями, он погрузился в изучение какого-то камня. Но оказалось, что это не камень, а ящерица, и мальчик пришпилил ее к земле острой иглой кактуса. «Энт, разве мама тебе не говорила, чтобы ты держался подальше от кактусов?» — сказал Александр, опускаясь на корточки рядом с сыном и давая ему воды. «Да, па», — терпеливо ответил Энтони, — «но здесь можно играть с ящерицами». «Сынок, мне не кажется, что эта ящерица играет». «Па, их здесь просто море». «Только не утверждай, что это хорошо. Ты знаешь, как твоя мама боится рептилий. Смотри, ты ее расстраиваешь». Они выглянули из-за колючего ствола. Расстроенная мать стояла, прислонившись к Намаду, закрыв глаза, опустив руки, подставив лицо солнцу. Немного погодя, Александр вернулся к ней и брызнул на нее водой. Это заставило ее открыть глаза. Александр изучающе смотрел на ее разгоревшееся лицо, потрясающие веснушки, безмятежные глаза, оценивал ее с головы до ног. Она была такой волнующе маленькой и приводящей в замешательство. Качая головой, Александр обнял ее, поцеловал. У ее губ был вкус чернослива. «Ты просто сошла с ума, мой головастик», — сказал он, наконец отступая назад. «Прежде всего потому, что купила это место. Я действительно не понимаю, что на тебя нашло. Но теперь кости брошены. Пойдем, любительница Аризоны, знаток кактусов, поедим, прежде чем отправимся к оценщику. Хотя нам придется еще найти место, чтобы омыть тела, так?» Они привезли с собой фляги, хлеб, ветчину. Раньше утром они купили слив, вишен, помидоров и огурцов в фермерской палатке. Еды у них было много. Они установили тент, сели под ним. В тени было 100 градусов. И пировали. «Сколько, ты говорила, ты заплатила за эту землю?» $50 за акр». Александр присвистнул. «Здесь ведь неподалеку Скоттсдейл?» «Да, всего 20 миль к югу». «Хм, это вроде бы город лошадей?» «О, уже нет, сэр», — сказал агент по недвижимости в Скоттсдейле. «Больше нет. Здесь теперь армейская база, и солдаты вроде вас, сэр, возвращаются с войны и женятся на своих милых. А вы молодожены?» Ни один из них ничего не ответил, ведь их 4-летний сын сидел рядом с ними, раскладывая брошюры агента аккуратными рядами. «Строительный бум заметен», — быстро продолжил риэлтор. «Скоттсдейл — многообещающий город, просто присмотритесь и увидите. У нас тут раньше никого не было, как будто мы и не часть Штатов. Но теперь, когда война закончилась, Феникс быстро развивается». «Вы знали, — с гордостью произнес он, — что наша строительная промышленность на первом месте в стране? Мы уже построили новые школы, новый госпиталь, мемориальный Феникса, новый универсам в Парадайз Вэлли. Вам бы здесь очень понравилось. Не желаете посмотреть кое-что из недвижимости?» «А когда вы собираетесь замостить дороги?» — спросил Александр. Он переоделся в чистые бежевые рабочие штаны и черную футболку. Татуировки, шрамы, голубой номер смерти, концлагеря. Неважно что, он просто не мог носить в Аризоне рубашку с длинными рукавами. Риэлтор старался не смотреть на длинный шрам, тянувшийся по верхней части руки Александра до синего креста. Сам риэлтор был в шерстяном костюме и потел, несмотря на кондиционер. «О, сэр, мы каждый день этим занимаемся. Постоянно возникают новые жилые кварталы. Это превращает фермерский рай в настоящий город. Война пошла нам на пользу. У нас настоящий бум. А вы с Востока? Мне так кажется, судя по акценту вашей жены. Мне очень нравится ваш Левиттаун на Лонг-Айленде. Только у нас дома красивее, если вы не против такой дерзости. Могу я вам показать пару...» «Нет», — вмешалась Татьяна, «но нас бы заинтересовала возможность оценить нашу собственность. Она находится к северу отсюда, на Пима-Роуд, рядом с горой Пинакл». Лицо агента скривилось, когда он услышал, что они не покупатели. «Где, рядом с Рио Верде Драйв?» «Да, в нескольких милях. На Джо Максе». «На чем?» «Наверное, новое название. У вас там дом? Там же ничего нет». Он говорил так, словно не верил ей. «Не дом, просто участок земли». «Ну...» — риэлтор пожал плечами. «Мой оценщик сейчас обедает». Часом позже оценщик и риэлтор изо всех сил старались подражать игрокам в покер, но это не помогало. «Сколько, вы сказали, у вас акров?» — спросил оценщик, невысокий мужчина с маленькой головой и крупным телом в плохо сидящем костюме. 97, — спокойно повторила Татьяна. «Но это просто невозможно. Я знаю все земли, что проданы и куплены здесь. Я имею в виду, Скоттсдейл как раз подумывает о присоединении к своей территории, представьте только, 640 акров, 3,5 квадратные мили. Один сообразительный человек купил их в прошлом веке по $3,5 за акр. Но это было давно. Вы говорите, у вас 97 акров? Шестая часть всего нашего города? Никто не продает такие большие куски. Никто не продал бы вам 97 акров». Татьяна просто смотрела на него. И Александр просто смотрел на него. Он пытался вычислить, было ли это хитростью, игрой, или этот тип в самом деле был невежествен, и в таком случае... «Земля слишком важна», — заявил оценщик. «Мы здесь продаем по одному акру, два в крайнем случае, а там выше нет ничего, кроме пустыни, и вся она принадлежит федеральному правительству или индейцам». Ясно, это было хитростью. Александр слегка расслабился. Татьяна молчала. «Не знаю, что вам и сказать. Думаете, я не умею считать до 97?» — фыркнул Александр. «А могу я увидеть документы, если вы не против?» «Конечно, мы против. Вы нам скажете, сколько стоит эта земля, или мы пойдем куда-то еще?» Оценщик наконец забормотал, что участок лежит слишком далеко отсюда, в глуши, куда никому не захочется забираться, так что эта земля сейчас может стоить примерно по $25 за акр. «Это хорошая цена, там ведь ничего нет, ни дороги, ни электричества. Не знаю, зачем вам понадобилось покупать такой уединенный участок». Татьяна и Александр переглянулись. «Как я и сказал, она стоит 25 за акр», — заторопился оценщик. «Но я могу кое-что сделать для вас. Если вы продадите, скажем, 95 из этих акров, придержав 2 для себя, мы сможем заключить сделку, ну, по $40 за акр». «Уважаемый», — бросил Александр, — «мы рады просто оставить все себе. Мы заплатили по 50». Оценщик поник. «Вы сильно переплатили, но, учитывая это, готов дать вам и 50. Представьте только, какие деньги в вашем кармане. Вы сможете купить себе отличный новый дом. У нас есть замечательные дома здесь, в Парадайз-Вэлли. У вас только один сын, но, возможно, в будущем... Как насчет того, чтобы посмотреть новые кварталы?» «Нет, спасибо». Александр подтолкнул Татьяну, собираясь уйти. «Хорошо, погодите. 60 за акр. Это почти 1000 сверх вашего первоначального вложения. Для некоторых это заработок за полгода». Энергично кивнув, Татьяна была открыла рот, чтобы заговорить. Но Александр стиснул ее руку, останавливая. «Я зарабатывал столько за 3 недели в Майами, водя прогулочные лодки. Мы не станем продавать землю за 1000 прибыли». «Вы в этом уверены?» Оценщик умоляюще посмотрел на Татьяну, ища поддержки. Александр бросил на нее насмешливый взгляд. Она оставалась бесстрастной. «Ладно, тогда скажу вам вот что», — продолжил оценщик. «Если вы не возьмете деньги сейчас, через год земля и 25 за акр не будет стоить. А если дождетесь, пока ваш сын пойдет в школу, вы не сможете продать эти 97 акров и за $3,5. Там ведь все дороги идут вдоль земель индейцев. Забудьте обо всем. Никто в здравом уме не захочет жить рядом с резервацией. Валяйте, ждите. Ваша земля к 50-му году вообще ничего не будет стоить». Александр вытолкал свою семью за дверь. Они остановились на пыльной, типичной для американского запада улицы. Александру хотелось холодного пива. Татьяна пожелала зайти в большой магазин на углу и купить мороженого. Энтони просил ковбойскую шляпу. В итоге Александр холодного пива не получил, потому что не мог повезти семью в салон, но Татьяна получила мороженое, а Энтони — шляпу. Они прогулялись по городской площади. Александр не понимал, почему, но ему все это нравилось. Нравилось ощущение Запада, приграничные просторы и уют маленького городка. Они поехали по окрестностям в своем намаде, увидели, что многие фермы превращаются в жилые кварталы, поужинали бифштексом и печеным картофелем с початками кукурузы в местном ресторане, где пол был посыпан опилками. Александр спросил Татьяну о ее планах, и она сказала, что, пожалуй, им бы следовало еще раз осмотреть свою землю, прежде чем они примут окончательное решение. Было уже 7 вечера, солнце клонилось к закату. Поскольку оно сменило цвет, горы тоже окрасились по-другому. Скалы теперь сияли оранжевыми переливами. Александр оценил землю сам. «Таня, есть ли шанс на то, что тебя посетило предвидение, когда ты покупала эту землю?» — спросил он, прижимая ее к себе после того, как они побродили вокруг. «Это вряд ли», — ответила она, обнимая его за талию. «И все равно его уже нет. Мы определенно должны продать это, Шура. Продать как можно быстрее, взять деньги и уехать куда-нибудь, где мило и не так жарко». Наклонившись, он поцеловал ее влажную щеку. «Это ты такая милая и жаркая, детка», — прошептал он. От нее пахло ванильным мороженым. У нее был вкус ванильного мороженого. «Но я не согласен. Я думаю, оценщик врет. Или здесь есть строительный бум, или его нет. Но строительный бум означает, что земля растет в цене». «Но он все-таки прав. Место очень уж удаленное». «Удаленное от чего?» — Александр покачал головой. «Я действительно думаю, что мы можем здесь сделать немножко денег. Мы подождем какое-то время, а уж потом продадим». Он немного помолчал. «Но, Таня, я не понимаю твоих намерений. То ты хочешь продать землю за гроши последнему перекупщику и тут же с придыханием говоришь о весне?» Татьяна пожала плечами. «Что тут сказать? Я в растерянности». Она прикусила губу. «А ты когда-нибудь думал о том, чтобы жить здесь?» «Никогда. Ощути этот воздух. Потрогай свое лицо. Эй, а ты хочешь здесь жить?» Александр вдруг умолк, его глаза расширились. «Ты хотела бы жить в Аризоне, Таня, в краю короткой весны?» Он спрашивал ее об этом в другой жизни. «Ох, ну же!» — медленно заговорил он. «Нет, ну же!» «Ох, нет!» — он недоверчиво рассмеялся. «Я только что понял. Только что. Ох, ну я и умный. Не понимаю, как мы вообще выиграли войну. Таня, давай, припомни, когда я это говорил». «Я это помню так, словно только что услышала», — ответила она, скрестив руки на груди. «Ладно, тогда ты наверняка понимаешь, что я выразился метафорически. Ну, хотела бы ты жить там, где тепло, но я же не имел в виду здесь». «Нет». Это прозвучало так тихо. «Конечно, нет. Так ты поэтому купил этот участок?» Татьяна не ответила, и Александр замолчал. В ней было так много загадочного, что Александр просто не понимал. Он не знал, где искать ответы. «Мы посреди замерзшего, окруженного, голодного Ленинграда», — заговорил он. «Немцы лишают тебя даже картона и клея, которые ты ешь вместо хлеба. Я мельком упоминаю о полузабытой теплой земле, через которую однажды проезжал вместе с родителями. Черт, наверное, мы ехали через Майами. Наверное, следовало купить землю там?» «Да». «Таня, ты же не всерьез». «Энтони, иди сюда, хватит гоняться за гремучками. Тебе здесь нравится?» «Па, да это самое смешное место во всем мире». «А как насчет этих больших кактусов Чолия? Они смешные?» «Очень смешные. Спроси мамулю. Она говорит, в них живут злые духи. Она их называет адскими кактусами. Скажи ему, мама, они хуже войны». «Да», — кивнула Татьяна. «Держись подальше от кактусов Чолия, Александр». И он наморщил лоб. «Думаю, эта жара на нас обоих так повлияла». «Таня, это внутренние земли. Мы так далеко в глубине материка, что даже ветер не доносит сюда запаха воды». «Я знаю. Она глубоко вдохнула горячий воздух. Оба замкнулись, уйдя каждый в свои мысли. Энтони собирал сухие плоды колючей опунции, Татьяна срывала высохшие красные цветы, похожих на рогоз, кустов акатильо. Александр курил и смотрел на землю и горы, а когда свет солнца снова изменился, каменные склоны охватило пламенем. Александр с Татьяной расстелили одеяло, сели плечом к плечу, колено к колену, и наблюдали за закатом, пока Энтони играл неподалеку. Александру казалось, что Татьяна думает о том, как бы убедить его продать эту землю или не продавать ее, но то, что она ему сказала, озадачило его куда сильнее. «Шура, скажи, там, в Лазареве, когда ты собирался вернуться на фронт, мы часто вот так же смотрели на Уральские горы. Скажи, почему ты просто не остался?» Александр был ошеломлен. «Что ты имеешь в виду? Как-то остался?» «Ты знаешь?» Она помолчала. «Почему ты просто... Ты ведь мог не возвращаться?» «Не вернуться на командирский пост? Ты хочешь сказать, дезертировать?» Она кивнула. «Почему мы просто не сбежали? Туда, на Урал. Ты мог бы построить для нас избу. Мы могли бы осесть там, в лесах, искать какие-нибудь драгоценные камни, обменивать их, выращивать еду. Нас никогда бы не нашли». Александр покачал головой и даже развел руками. «Татьяна, Бога ради, что ты такое думаешь? Что вообще пришло тебе на ум, а главное, почему?» «Это не риторический вопрос. Мне бы хотелось услышать ответ». «Ответ на что? Почему я не дезертировал из Красной армии?» «Во-первых, моего командира, полковника Степанова, того хорошего человека, помнишь его? Он дал мне 29 дней в Лазареве, чтобы побыть с тобой. Так вот, его бы отправили в штрафной батальон за то, что в его подразделении оказался дезертир. И моего майора тоже, и всех лейтенантов и сержантов, с которыми я служил. А мы с тобой остались бы в лесу на всю нашу недолгую обреченную жизнь. Беглецы. Нас нашли бы, как находили всех. Помнишь, я тебе говорил о Германовском? Они его нашли в Бельгии уже после войны и даже не стали возвращать в Советский Союз. Он похоронен во Франции. Его отец был дипломатом. Его приговорили к 10 годам каторжных работ. Тоже было бы и с нами. Только нас отыскали бы за 5 минут, как только мы попытались бы обменять какой-нибудь кусок уральского малахита, что цветом похож на твои глаза. Это произошло бы со скоростью молнии, а еще через 5 минут мы бы оказались под бдительным присмотром, другими словами, в тюрьме. Ты этого хотела?» Не дав ему закончить, Татьяна вскочила и отошла. О чем она только думала. Но в это время солнце запылало огнем, а Александр так много времени провел в темноте под землей, что он не пошел за ней, а просто сидел и докуривал сигарету, наблюдая с холма за пустынным закатом. Когда Татьяна вернулась на одеяло, она сказала: «Это был глупый вопрос». Она подтолкнула его плечом. «Я просто размышляла. Не всерьез». «А, это хорошо. Противоположность чему?» «Иногда мне в голову приходят безумные мысли, вот и все». «Это и правда было безумно». «А какие именно мысли?» Александр помолчал. «И что они могут изменить?» «Что-нибудь вроде этого», — произнесла она, глядя в пространство. Потом взяла его за руку. «Чудесный закат, да?» «Чудесный закат». Она прислонилась к нему. «Шура, сейчас все здесь может оказаться выгоревшим и коричневым, но весной...» Чуть вздыхаясь, заговорила она. «Пустыня Сонора перерождается. Здесь голубые дельфиниумы, белый чертополох, огненные маки, красные цветы акатильо, голубые и желтые цветы дерева пало-верде, алая живучка. Мы даже могли бы посадить сирень и вербену. Ты же очень любишь сирень», — уговаривала она. «А колючие груши и круглые кактусы-подушки, что растут здесь?» Александр сжал ее маленькую руку и вскинул брови. Такой разговор был намного лучше. «Детка», — сказал он, понизив голос и оглядываясь, чтобы проверить, нет ли рядом Энтони. «В моей распутной солдатской жизни слово «подушки» означало нечто совсем другое, совсем не кактусы. Татьяна ахнула, как бы в изумлении, попыталась отодвинуться, но Александр схватил ее, опрокинул на спину на одеяло, наклонился над ней и хрипло произнес: «Скажи-ка, в этой пустыне есть и пушистенькая верба?» Он весело смотрел, как она отчаянно краснеет и забывает обо всех этих огненных маках и алых живучках. Он позволил ей оттолкнуть его, вскочить и убежать в сторону, а потом погнался за ней и Энтони. Александр снимал немое кино с ней, она неровно двигалась в рамке кадра под треск ручки кинокамеры. Ее руки взлетали, ее зубы сверкали, она была растрепана и освещена солнцем, она бежала за Энтони, ее упругие бедра качались, а когда она бежала снова к Александру, ее крепкая грудь подпрыгивала. Она стояла перед ним, протягивая к нему руки: «Ну же, иди ко мне». Но он держал дрожавшую камеру, он не мог подойти. Ее изысканные формы губы надулись, ее черно-белые губы — это лук, это удар, это поцелуй, дар, что достается ему. И тут рвется пленка. «Шура, Шура, ты меня слышишь?» Он кладет камеру на землю и бежит за ней и ловит где-то в сибирском можжевельнике. Она хлопает глазами, которые чуть скошены вверх в углах, как у кошки. Она приоткрывает рот и притворяется, что просит пощады. Возможно, когда-нибудь они снова вернутся к фильмам этого времени, фильмам, захватившим иллюзии, мимолетную радость их юности. Так же, как советские фотокамеры однажды сделали моментальные снимки другой Татьяны и другого Александра на каменных ступенях церкви после венчания или рядом с их давно потерянными братьями. Покрытые потом и песком, Александр и их сын сняли футболки и упали на нейлоновую ткань палатки, расстеленную на песке, а Татьяна обмакнула полотенце в миску с водой и обтерла им лицо и грудь. Некогда у него было только влажное полотенце и мечта о ней. Теперь у него были влажное полотенце и она. Он протянул руку, как медведь, и схватил ее. Она действительно здесь. «Мне хочется на залив Бискайен», — прохрипел он. «На Мексиканский залив. Сейчас же». Наконец он дождался темноты, а сын заснул. Звезды высыпали на небо. Татьяна, уложив Энтони в постель в намаде, вышла к нему. Он сидел на складном пластиковом стуле и курил. Второй стул стоял рядом. Татьяна заплакала. «Ох, нет!» — воскликнул он, закрывая лицо ладонями. Гладя его по плечу, она тихо сказала, шмыгая носом: «Спасибо». А потом села на его колено и прижала к груди его голову. «Ты ничего не понимаешь», — сказал он и потерся о ее шею. Александр поставил для них палатку и развел рядом с ней маленький костер, обложив его камнями. «Знаешь, как я его разжег? 5 секунд бил камнем о камень. Ну и ладно, хватит об этом». Они сидели лицом на запад, обнявшись, глядя на темную долину. «Когда тебя не было со мной, — заговорила Татьяна, — и когда я думала, что ты уже никогда ко мне не вернешься, я купила эту землю на вершине холма. Для тебя. Из-за того, чему ты всегда меня учил. Просто потому, что ты всегда учил так — забираться повыше. Это правило для наводнений и войны, Таня. А могут ли они случиться здесь?» Он уставился во тьму. «Супруг, — прошептала Татьяна, — ты сейчас ничего не видишь внизу. Но можешь ты представить все это через несколько лет? Горящие на улицах огни, свет в окнах домов, в магазинах, свет других душ там, в долине. Как освещен Нью-Йорк, так будет светиться и эта долина, а мы сможем сидеть здесь вот так же и наблюдать за тем, что внизу. Ты пару секунд назад говорила, что мы завтра же продадим эту землю». «Да». Татьяна была теплой и открытой, пока не закрывалась какая-то ее часть, не становилась напряженной, как ее пальцы. Ее тоскливое желание увидеть пустыню в цвету когда-нибудь весной было сильно, но тревога в ее сжатых руках была такой же сильной. «Это просто мечта, Шура, понимаешь? Просто глупая мечта». Она вздохнула. «Конечно, мы ее продадим». «Нет, мы ее не продадим. — возразил Александр, поворачивая ее лицом к себе. «И я больше не хочу об этом говорить». Она показала на палатку. «Будем спать там?» Ее ладони легли на его шею. «Я не могу. Моя храбрость фальшива, как ты знаешь. Я боюсь скорпионов». «Нет, не беспокойся», — ответил Александр, крепко обнимая ее и прижимаясь губами к ее пульсирующему горлу, закрыв глаза. «Скорпионам не нравятся громкие звуки». «Что ж, это хорошо», — пробормотала Татьяна, наклоняя голову, «потому что они их не услышат». Как она ошибалась на этот счет. Они окрестили свои 97 акров и вершину Пиннакл, и райскую долину, и луну, и звезды, и Юпитер в небе своим бурным слиянием и экстатическими стонами. На следующее утро, когда они снимались с лагеря и укладывались, чтобы двинуться дальше, к Большому каньону, Александр посмотрел на Татьяну, она посмотрела на него, и они разом повернулись и уставились на Энтони. Он проснулся ночью? Нет, он не просыпался. Мальчик сидел у стола, собирая головоломку. «А что? Вы хотели, чтобы я проснулся ночью?» Александр посмотрел на дорогу. «А это интересно», — задумчиво произнес он, протягивая руку к пачке Мальборо. «Покой доводит нас до безумия». Ушедшее время. У смотровой точки Desert View они стояли над краем вечного Большого каньона и смотрели на запад, на голубую дымку горизонта и вниз, на змею Красной реки. Потом проехали несколько миль на запад и остановились у Липпан-Пойнта, потом у следующей смотровой точки Гранд-Вью-Пойнт. У Моран-Пойнта посидели, таращи глаза, потом молча прошлись, и даже обычно разговорчивый Энтони умолк. Они прошли вдоль края каньона по лесистой тропе под американскими соснами до Явапай-Пойнта, где нашли уединенное местечко, смогли посидеть и посмотреть на закат. Энтони подошел слишком близко к краю, и Татьяна с Александром вскочили и закричали. Он расплакался. Александр схватил его, но потом смягчился и отпустил, но лишь после того, как буквально начертил на песке линию и приказал мальчику не заходить за нее ни на шаг, если он не хочет строгого наказания. Энтони провел время заката, строя на этой линии стену из камешков и сухих прутиков. Солнце окрасило небо над каньоном в цвет индиго, разрисовав алым голубовато-зеленые тополиные леса, можжевельник и хвойные деревья. Александр перестал щуриться, потому что, когда солнце опускалось ниже, оттенки Большого каньона менялись, а жгучая жара осыпалась, как ржавчина, над древними глиняными храмами и окаменелостями, которым было 2 миллиона лет, и над лесом Коконина, и вдоль Красной стены, и над утесами и лощинами, и над шале Брайт Энджел, и над песчаником и известняком от Тонто до Тапита. Все стало розовым и винно-красным, лиловым и желто-зеленым, теряясь в великом несоответствии. Миллиарды лет исчезнувшего времени сливались в цвете. «Господь устроил цветовое шоу», — сказал, наконец, Александр, глубоко вздыхая. «Он старается поразить тебя Аризоной», — пробормотала Татьяна. «А почему камни так странно выглядят?» — спросил Энтони. Его стена была уже почти фут высотой. «Вода, ветер, эрозия», — ответил Александр. «Река Колорадо внизу начиналась как ручеек, а потом превратилась в настоящий поток и за миллионы лет промыл этот каньон. Река Энтони, вопреки неприязни к ней твоей матери, катализатор всего». «Именно из этого катализа она и не нравится твоей матери», сказала Татьяна, устраиваясь под рукой Александра. Он, наконец, встал и протянул ей руку. Под конец его геологической недели Господь окинул взглядом скалы самого великого каньона на Земле, сотворенные им, и на все живое, что он поселил здесь, и решил, что это хорошо. Татьяна одобрительно кивнула. «Но кто это сказал? Ты знаешь, что говорят индейцы Навахо, которые здесь живут и умирают?» Она помолчала, припоминая. «Я иду и вижу красоту передо мной. Я иду и вижу красоту позади меня. С красотой, что подо мной, я иду. с красотой, что надо мной, я иду. Из каньона внизу не доносилось ни звука. И Татьяна тихо закончила, вскинув голову. И все кончается в красоте. Все кончается в красоте. Александр глубоко затянулся дымом сигареты, вечно торчавшей в его губах. Замени слово «красота» тем, во что ты веришь сильнее всего. И тогда ты действительно что-то получишь. В сверхъестественно беззвучной ночи я в Апае Энтони беспокойно заснул в одной из двух палаток, а они прислушивались к его хныканью, ожидая, когда он затихнет, и сидели перед костром, накрывшись одним одеялом, в миле от черной утробы каньона. Они вздрагивали, их ледяные демоны пробирались под шерстяную ткань. Они не разговаривали. И, наконец, легли перед костром лицом к лицу. Александр сдерживал дыхание, потом резко выдыхал. Сначала он ничего не говорил. Он не хотел говорить с ней о том, что невозможно было изменить. Еще боль, которую он не мог забыть, ползала в его сердце и колола так и эдак. Александр представлял, как другие мужчины прикасались к Татьяне, когда он был мертв. Другие мужчины так же близко к ней, как он, а она смотрит на них снизу вверх, берет их за руки и ведет в комнаты, где она вдовствует. Александр не хотел знать правду, если она была не той, какую он хотел бы услышать. Он не знал, как бы вынес нежеланную истину, и он не спрашивал ее после возвращения. Но теперь они были здесь, лежали рядом у большого каньона, который казался чем-то вроде подходящего места для мистических признаний. Александр снова вздохнул. «Тебе нравилось ходить на танцы?» «Что?» Она не отвечала. Он помолчал. «Когда я был в Кольдице, в тех непроходимых лесах, почти умирая, мне хотелось это знать». «Ты как будто и до сих пор там, Шура». «Нет», — возразил он. «Я в Нью-Йорке, муха на стене, пытаюсь увидеть тебя без меня». «Но я здесь», — прошептала она. «Да на какой ты была, когда была там? Ты веселилась?» Голос Александра звучал так печально. «Я знаю, ты не забывала о нас, но хотелось ли тебе снова стать счастливой, как прежде, танцевать без боли?» Он нервно сглотнул. «Ты могла бы полюбить снова? Думала ли ты об этом, сидя на койках благотворительного госпиталя? Хотела снова стать счастливой, вернуться в Нью-Йорк, перечитывать Эмили Бронте? Нежная юная любовь, прости, если я забыл тебя». Он подталкивал ее к откровенности, но видел, что ей этого не хочется. Ей хотелось путаницы, которую можно отрицать. «Ладно, Шура, если мы вот так заговорили, начали выяснять, объясни, что ты имела в виду, когда сказал, что я запятнана ГУЛАГом. Расскажи, что с тобой случилось». «Нет, я...» «Забудь, я был...» «Расскажи, что случилось с тобой, когда ты пропал мне 4 дня на Оленьем острове. Ты сильно прибавляешь, тогда и 3 дней не прошло. И сначала скажи, что ты думала в том госпитале». «Ладно, хорошо. Давай не будем говорить об этом». Он требовательно прижал пальцы к ее спине, сунул руки под ее кардиган, под блузку, добрался до голых плеч, перевернул ее на спину и встал над ней на колени, и костер, и пропасть были позади них. «Ни покоя, ни мира», — со вздохом подумал Александр, «даже в храмах Большого каньона». Хныканье Энтони перешло в страдальческий крик. «Мама! Мама!» Татьяна бросилась к нему. Он успокоился, но она осталась в его палатке. Наконец и Александр забрался туда и устроился рядом с ней на твердой земле. «Это просто такой период, Шура», — сказала Татьяна, словно пытаясь успокоить его. «Это пройдет». Она помолчала. «Как и все вообще». Горло Александра жгло от нетерпения и разочарования. «Ты бы так не говорила, если бы знала, что ему снится». Татьяна напряглась в его руках. «А?» Александр поднял голову, всматриваясь в нее в темноте. Он с трудом мог различить контуры ее лица, когда отсветы костра проникали в приподнятое полотнище входа. «Так ты знаешь». Татьяна с болью в голосе подтвердила это. Она не поднимала головы и не открывала глаз. «Ты все это время знала?» Она осторожно пожала плечами. «Я не хотела тебя расстраивать». После долгого напряженного молчания Александр заговорил. «Я знаю, что ты думаешь, Татьяна, что все повернет к лучшему, но увидишь, этого не будет. Он никогда не справится с тем, что ты его бросила». «Не говори так. Он справится, он просто маленький мальчик». Александр кивнул, но не в знак согласия. «Попомни мои слова. Не забудет». «Так к чему ты это?» — огорченно произнесла Татьяна. «Мне не следовало уезжать. Но я нашла тебя, разве не так? Такой разговор просто глуп». «Да», — прошептал он. «Но скажи, если бы ты меня не нашла, что бы ты делала? Вернулась бы в Нью-Йорк и вышла бы за Эдварда Ладлоу?» Ему было безразлично ее напряжение и ее недовольство. «Энтони, кстати, пусть он и ошибается, думает, что ты могла и никогда не вернуться, что ты так и искала бы меня в тайге». «Нет, он так не думает». Резко повернувшись лицом к Александру, Татьяна повторила: «Нет, не думает». «Ты же знаешь его сны. У его матери был выбор. Когда она оставила его, она знала, что это вполне может оказаться навсегда. Она это знала и все равно оставила его. Именно это ему снится. Именно это он знает. Александр, ты намеренно так жесток? Прекрати!» «Я не жесток. Я просто хочу, чтобы ты перестала притворяться, что это не то, что его мучает, что это лишь мелочь. Ты очень веришь в последствия? Так ты мне вечно повторяешь. Поэтому, когда я тебя спрашиваю, станет ли ему лучше, не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю». «Так почему ты спрашиваешь меня? Ты ведь явно сам знаешь все ответы». «Перестань лицемерить». Александр резко вздохнул. «А знаешь, что интересно?» «Нет». «Мне снится, что я на Колыме», — медленно заговорил Александр. «Я делю койку, узкую грязную койку с Успенским. Мы все еще скованы вместе, сжимаемся под одеялом. Чудовищно холодно. Паши давно нет». Александр сглотнул набухший в горле ком. «Я открываю глаза и осознаю, что на самом деле сном, как я и боялся, было все это. Оленьий остров, кокосовая роща, Америка. Это была просто очередная шутка сознания в обезумевшей душе. Я вскакиваю с койки и выбегаю из барака, волоча в замерзшую тундру гниющий труп Успенского, а за мной бежит с оружием Королич. Когда он меня догоняет, он всегда меня догоняет, он бьет меня по горлу прикладом своей винтовки. «Вернись в барак, Белов», — приказывает он. «Это тебе обойдется еще в 25 лет, быть прикованным к трупу». Когда я просыпаюсь ночами, я задыхаюсь, как будто меня только что ударили по горлу. «Александр», — почти неслышно произнесла Татьяна, отталкивая его дрожащими руками, — «умоляю, умоляю тебя, я не хочу это слышать». «Энтони, снится, что ты ушла. Мне снится, что ты ушла. Это так живо, это чувствует каждый сосуд в моем теле. Так как же я могу помочь ему, если не могу справиться с собой?» Она застонала, протестуя. Александр тихо лежал рядом с ней, умолкнув на полуслове, на полуболи. Он больше не мог этого выносить. Он не мог даже выбраться из палатки достаточно быстро. Он ничего больше не сказал, просто ушел. Татьяна осталась рядом с Энтони. Ей было холодно. Когда мальчик наконец затих, она выбралась наружу. Александр сидел у гаснущего костра, закутавшись в одеяло. «Почему ты всегда так делаешь?» — холодно спросил он, не оборачиваясь. «С одной стороны, ты втягиваешь меня в глупый разговор, а когда я не хочу говорить, расстраиваешься. Но когда я говорю о том, что действительно меня мучает, ты заставляешь меня умолкнуть». Татьяна была ошеломлена. Она так не поступала, ведь нет? «Ох, да. Да, ты поступаешь именно так. Я не хотела тебя расстраивать». Тогда зачем ты это делаешь? Прости, я просто не могу говорить о страшных снах Энтони. Или твоих. Она была более чем испугана. Ладно, тогда оставим, иди в палатку. Он все так же сидел на месте и курил. Она потянулась к нему. Он резко отшатнулся. «Я же сказала, что мне жаль», — пробормотала Татьяна. «Пожалуйста, иди в палатку. Я очень замерзла, и ты знаешь, я не могу заснуть без тебя. Пойдем». Она понизила голос, наклоняясь к нему. «В нашу палатку». Внутри он не стал раздеваться, просто забрался в спальный мешок, как был. Татьяна несколько мгновений наблюдала за ним, пытаясь понять, чего он хочет от нее, что ей следует сделать, что она могла бы сделать, что ему нужно. Она разделась. Нагая и беззащитная, хрупкая и податливая, она тоже залезла в мешок и сжалась под его враждебной рукой. Ей хотелось, чтобы он понял, она безоружна. «Шура, прости», — прошептала она, — «я все знаю о моем сыне. Я знаю все последствия моего ухода. Но теперь я ничего не могу изменить. Я просто пыталась сделать лучше для него. И он теперь за мои трудности и его трудности получил обоих родителей. И я надеюсь, что в итоге, где-то в будущем, для него это будет что-то значить. То, что у него есть отец. Что равновесие будет как-то восстановлено тем хорошим, что вышло из моего непростительного». Александр ничего не ответил и не прикоснулся к ней. Просунув руку под его футболку, она погладила его живот. «Мне так холодно, Шура. Посмотри, у тебя в палатке голая замерзшая девушка». «Холод — это хорошо». Прижимаясь к нему, Татьяна открыла было рот, но он прервал ее. «Хватит всей этой болтовни. Просто дай мне поспать». Она вздохнула, умолкла. Потянулась к нему, открывая объятия, но он оставался недостижимым. «Забудь об уюте, забудь о покое. И как ты думаешь, какое облегчение ты можешь дать мне, когда сама вся напряжена и расстроена? Забота и сострадание определенно не льются из тебя этой ночью». «А ты разве не расстроен?» — тихо спросила она. «Я к тебе не пристаю, ведь так?» Они лежали бок о бок. Он наполовину расстегнул мешок со своей стороны и сел. Приоткрыв полотнище палатки, закурил. Ночью на каньоне было холодно. Дрожа, Татьяна наблюдала за ним, обдумывая варианты, оценивая перестановки и комбинации, коэффициенты X-фактора, рассчитывая несколько ходов вперед. А потом ее рука тихонько легла на его бедро. «Расскажи мне правду», — осторожно произнесла она. — «Расскажи здесь и сейчас о годах без меня. В штрафном батальоне, в белорусских деревнях. Ты действительно обходился без женщины, как говорил, или это была ложь?» Александр продолжал курить. «Это не было ложью, но у меня ведь и возможностей не было, так? Ты знаешь, где я был? В Тихвине, в тюрьме, на фронте с мужчинами. Я же не был в Нью-Йорке, не танцевал, распустив волосы, с мужчинами, полными жизненных сил». «Прежде всего, я никогда не распускала волосы», — сказала она, не поддавшись на провокацию. «Но однажды в Люблине ты говорил, что выбор у тебя был». «Да», — согласился он. «Я сблизился с одной девушкой в Польше». Татьяна ждала. Александр продолжил. «А потом, когда мы попали в плен, я оказался в лагере военнопленных и в Кольдице вместе с твоим братом, а потом в Заксенхаузене без него. Сначала сражался с мужчинами, потом под охраной мужчин, избиваемые мужчинами. Меня допрашивали мужчины. В меня стреляли мужчины, татуировали мужчины. В том мире было мало женщин». Он содрогнулся. «Но сколько-то их было?» «Сколько-то было, да». «А ты запятнал себя женой в ГУЛАГе?» «Не говори ерунды, Татьяна», — тихо и тяжело ответил Александр. «Не дели мои слова на части ложными вопросами. Ты знаешь, то, что я сказал, никакого отношения к этому не имеет». «Тогда что ты имел в виду? Объясни, я ничего не знаю. Скажи, куда ты отправился, когда на 4 дня бросил меня на Оленьем острове? Ты тогда был женщиной?» «Татьяна, о боже!» «Ты не отвечаешь?» «Нет, видит Бог. Ты разве не видела меня, когда я вернулся? И хватит уже об этом, ты меня унижаешь». «А ты не унижаешь меня своими тревогами?» — прошептала она. «Нет, ты верила, что я погиб. В Нью-Йорке ты не предавала меня. Ты просто продолжала веселую вдовью жизнь. Это чертовски большая разница, Таня». Слыша его тон, Татьяна оставила словесное пререкание, хотя ей хотелось сказать: «Но тебе явно не кажется, что здесь есть большая разница». Однако она вполне понимала, что с него довольна. «А почему ты не хочешь рассказать мне, где был тогда в Мэне? Разве ты не видишь, как мне страшно?» Она была расстроена тем, что он не проявлял желания успокоить ее. Александр никогда этого не делал. «Я не хочу тебе рассказывать, потому что не хочу тебя расстраивать». Татьяну так напугал его глухой голос, что она поспешила перейти на другую трудную тему. «А как мой брат? У него была тюремная жена?» Александр глубоко затянулся дымом. «Я не хочу об этом говорить». «О, отлично. Значит, ты ни о чем не хочешь говорить?» «Точно». «Ну тогда спокойной ночи». Она отвернулась. Воистину, это был символический жест повернуться узкой голой спиной к огромному одетому мужчине, рядом с которым она все так же лежала в одном спальном мешке. Александр вдохнул дым. Одной рукой он прижал ее к себе. «Не отворачивайся от меня вот так. Если тебе необходим ответ, вот он. Одна девушка из прачечной в Кольдице влюбилась в Пашу и отдалась ему». К глазам Татьяны подступили слезы. «Да, он очень хорошо умел влюблять в себя девушек», — тихо произнесла она, как можно плотнее прижалась к боку Александра и с болью прошептала: «Почти так же хорошо, как ты». Александр промолчал. Татьяна изо всех сил сдерживала дрожь. В Луге, в Ленинграде, Паша и сам вечно был влюблен то в одну девушку, то в другую. «Думаю, он по ошибке принимал за любовь нечто другое», — возразил Александр. «В отличие от тебя, Шура?» — чуть слышно спросила она, отчаянно желая хоть какой-то интимности. «В отличие от меня», — только и сказал он. Она помолчала. «А у тебя была своя малышка из прачечной?» Ее голос дрожал. «Ты знаешь, что было. Хочешь, чтобы я рассказал о ней?» Выбросив сигарету, он наклонился над Татьяной, положив ладонь между ее бедрами. «Вот так просто. Ни поцелуев, ни поглаживаний, ни ласки, ни шепота, никакой преамбулы, просто ладонь между ее бедрами. Она сводит с ума. Она загадочна. Она смущает и приводит в ярость. Его вторая рука скользнула под ее голову в ее волосы. Она настоящая». Татьяна старалась не шевелиться. Она в этот момент чувствовала себя не загадочной, а крайне уязвимой, ногой и маленькой в полной тьме, рядом с его огромным одетым телом, слишком сильным, а его тяжелая солдатская рука лежала на ее самом нежном месте. Она забыла свои замыслы, помочь ему забыть все то, что его преследовало. «И она отдается тебе бесплатно», — прошептала она, вцепившись в его футболку. «Ты это называешь бесплатным?» Каким-то чудом его грубые пальцы стали невероятно нежными. Они ласкали ее. Как он умудрялся это делать? Его руки могли поднять их дом на колесах, если бы пришлось. Они были самые сильные в мире, и они далеко не всегда были осторожны с ней. Но они гладили ее чувствительные точки так легко, что она устыдилась. «Тебе меня не одурачить изворотливыми вопросами, Татьяна. Я прекрасно вижу, что ты делаешь». «А что я делаю?» — хрипло спросила она, стараясь не двигаться и не стонать. «Поворачиваешь все на меня. Если я, безнадежный грешник, остался чист, то и ты тоже». «Но ты явно не безнадежный». Ее голова откинулась назад. «Одно не такое ошибочное движение крепыша Джеба, и ты бы ему отдалась», — сказал Александр, и его рука замерла. От паузы Татьяна еще больше потеряла уверенность. Одно более уверенное движение Эдварда, одна его новая попытка, и ты бы отдалась ему. Бесплатно. Татьяна не могла этого вынести, она пошевелилась, в горле застрял ком. Ей трудно было заговорить. «Неправда. Что ты думаешь, что я не понимала?» Она уткнулась лицом в его грудь, замерла. «Понимала, я знала, чего они хотят, но я...» Ей и думать было трудно. «Я не могла». Александр тяжело дышал и молчал. «Ты именно поэтому так отстранился от меня?» «Что значит «отстранился», Таня?» Довольно иронично было обвинять его в этом в такой момент. Мягкое ритмичное движение его пальцев стало уже невыносимым для нее. Хватаясь за него, она неслышно бормотала. «Подожди, подожди». Но Александр наклонился и крепко обхватил губами ее сосок, слегка усилил нажим и трение, и она уже не шептала «подожди», а весьма громко кричала «да, да». Вновь обретя дар речи, Татьяна сказала: «Продолжай, с кем ты говоришь?» Она дернула его за футболку. «Смотри на меня, Шура!» «Да ведь темно. Костер погас, я ничего не вижу». «Зато я вижу тебя. Ты такой яркий, ты обжигаешь мне глаза. Так что смотри на меня. Я твоя Таня. Спрашивай, спрашивай о чем угодно. Я не лгу тебе». Она замолчала. «Я не лгу мужу. Я кое о чем умалчиваю. Вроде такого. Есть мужчины, добиравшиеся до вершины, приходившие после тебя, и мне приходилось делать все, что в моих силах, чтобы защитить тебя, и потому я не могу утешить тебя так, как мне хотелось бы, от того, что в такой момент на меня нападают сильнее, чем ты думаешь». «В Лазареве», — сказала она, ища этого утешения, той правды, которую он искал, ощущая его лицо над собой. «Ты тогда владел мной, и я отдала тебе руку и вместе с ней дала слово. И это единственное слово, которое я держу». «Да», — прошептал он, и его сердце напряженно билось. «Некогда я завладел тобой». Его пальцы продолжали нежно касаться ее. «Но в Нью-Йорке ты думала, что я погиб». «Да, я оплакивала тебя. Возможно, лет через 20 я и вышла бы за какого-нибудь местного, но тогда я не могла. Я не была готова, и я не была счастлива, и я не радовалась. Твой сын лежал в спальне. Хотя я, наверное, и танцевала несколько раз, ты лучше других знаешь, что я не забывала нежной юной любви», — прошептала она и добавила почти неслышно. «Я бросила нашего малыша, потому что ничего не забыла и не могла забыть». Его утешающая ладонь была теплой. Ох, так он все-таки хотел утешить ее. «И незачем извиняться. Ты тревожишься, ведь так? Но я сказала тебе правду там, в Германии. И я не лгу тебе. И не стану тебе лгать. Ты не запачкан, Шура, даже в Нью-Йорке твоей веселой вдовой». Он смотрел на нее сквозь черную ночь, напряженный, скованный, потом с запинкой прошептал: «Но ты целовалась, Татьяна?» «Никогда, милый Шура», — ответила она, ложась на спину и обнимая его. «Никогда и ни с кем, кроме тебя. И зачем ты мучаешь себя из-за ничего?» Они целовались восторженно, нежно, открыто. «Ладно, вспомним те идиотские вопросы, что ты постоянно мне задаешь», — сказал наконец он, стягивая с себя футболку и штаны, ворочаясь, как колючий дикобраз в тесном мешке. «Тревожишься из-за женщины в Беларуси, в Бангоре? Это же ничто, так? А вот это — все». Он лег на нее в расстегнутом спальном мешке. Его руки обхватили ее голову, его руки сжали ее запястье, его губы касались ее кожи. «И, наконец», — сказал Александр, насытившись, и она обнимала его, «пришло небольшое благословенное облегчение». Сигарета давно погасла, Татьяна лежала в его руках, Александр продолжал ее ласкать. Засыпали ли они? Она думала, что он, возможно, задремал. Движения его рук на ее спине становились медленнее. Но здесь, на Явапай, под молчаливыми святилищами речных богов, где сантиметр за сантиметром меняла каньон вечно подвижная Красная река, момент для легкой эрозии защитного панциря, укрывавшего Александра, был так же хорош для Татьяны, как любой другой. «Шура, а почему я запятнана ГУЛАГом?» — шепотом спросила она. «Прошу, объясни мне». «Ох, Таня, это не ты. Разве ты не понимаешь? Это я испачкан нечестивыми вещами, которые видел, тем, через что прошел». Она гладила его тело, целовала шрамы на груди. «Ты не испачкан, милый. Ты человечен, ты страдал и боролся, но твоя душа не задета». «Ты так думаешь?» «Я знаю». «Откуда ты знаешь?» «Я это вижу», — шепотом ответила она. «С того момента, когда я коснулась тебя, я вижу твою душу». Она прижалась губами к его плечу. «А теперь расскажи». «Тебе не захочется слушать». «Захочется. Я хочу». Александр рассказал ей о групповых изнасилованиях и смерти в поездах. Татьяна чуть не сказала, что он был прав, ей не хочется это знать. «Такие дикости позже случались не слишком часто», — сказал он. «В лагерях в том нужды не было. А в товарных поездах нападение и последующая смерть были ежедневными событиями. В Катовице, Кольдице, Заксенхаузене были женщины, которые продавались или шли на обмен, или даже не брали денег с чужаков, просто делали все быстро, пока не появилась охрана и не избила их». Он рассказал ей о женщинах в Заксенхаузене. Когда Татьяна сказала, что не видела там ни одной женщины, он ответил, что к тому времени, когда она приехала, все они уже исчезли. Но до того охранники, ненавидевшие Александра, поставили его ответственным за строительство кирпичной стены вместо ограды из колючей проволоки, что отделяло два женских барака от 16 мужских. Охранники знали, что строительство каменной стены на месте проволочной ограды, так облегчавшей сексуальный обмен, подвергнет опасности жизнь Александра. Ведь до того женщины просто подползали под проволоку на четвереньках, как если бы мыли полы, а мужчины становились на землю на колени, стараясь не задеть колючки. Татьяна содрогнулась. Значит, он строил ту стену, 5 футов высотой, что оказалось недостаточно высоко. По ночам мужчины перепрыгивали через нее, и женщины перепрыгивали через нее. У стены поставили сторожевую вышку, охранники оставались на ней круглые сутки, чтобы пресечь всю эту сексуальную активность. Но прыжки через стену продолжались. Александру приказали повысить стену до 7 футов. Как-то днем во время этой работы его загнали в угол барака 8 обозленных обитателей. Они наступали на него с пилами и топорами. Александр не стал тратить время на разговоры. Он взмахнул цепью, которую держал в руках. Она ударила одного из мужчин по голове, проломив тому череп. Остальные сбежали. Александр достроил стену. Но и 7 футов высоты оказалось недостаточно. Один мужчина становился на плечи другого и забирался на стену, потом помогал забраться второму. Тюремные охранники провели электрический провод поверху стены и поставили еще одну сторожевую вышку. Мужчины получали электрические удары, но продолжали лазить через стену, чтобы добраться до женщин на другой стороне. Татьяна спросила, почему охрана не увеличила мощность электрического заряда на стене, чтобы ток мгновенно убивал каждого, кто коснется провода. Александр ответил, что им приходилось беречь рабочую силу. Если бы разряд сделали смертельным, они могли остаться без лесорубов. К тому же для этого требовалось слишком много электричества, а охранникам нужно было освещать собственные бараки. В командирском доме Королич должен был есть и спать со всеми удобствами, не так ли, Таня? Ну да. Только теперь у него не слишком много удобств. Он последний мерзавец. Татьяна положила руку ему на сердце. Лицом она прижалась к его груди, к тому шраму, полученному в Берлине от шрапнели, который всегда был под ее губами, когда она лежала в его объятиях. Александру приказали увеличить стену до 12 футов. Один из его соседей по бараку сказал, они были готовы изуродовать тебя за 7 футов стены, а за 12 наверняка убьют. «Пусть попробуют», — ответил Александр, теперь никогда никуда не ходивший без тяжелой цепи, обернутой вокруг его правой руки. Для дополнительной защиты он в мастерской приварил к ней гвозди, и ему пришлось воспользоваться ею 2. Стена выросла до 12 футов, но мужчины все равно продолжали перебираться через нее. Электрический провод шел по ее верху, а они все равно перелезали. Рядом с электрическим проводом уложили колючую проволоку, но они все равно лезли. Венерические болезни, смертельные падения, все новые беременности, что было самым неуместным, делали невозможным нормальное управление тюрьмой. Наконец, всех женщин посадили в грузовики и увезли за 100 километров на восток к вольфрамовым рудникам. Александр узнал потом, что как раз в это время из-за взрыва один из рудников обрушился, и все женщины погибли. Мужчины перестали лазить через стену и начали болеть, совершать попытки самоубийства, вешались на простынях, падали в шахты рудника, резали друг другу глотки по самым ничтожным поводам. Добыча в руднике падала. Охрана приказала Александру разобрать стену и начать копать новые массовые могилы. Александр замолчал. Татьяна неподвижно лежала рядом с ним. Ей вдруг показалось, что она весит не 100 фунтов, а все 200. «Все те годы, что я был вдали от тебя, мне все время снилось, что я касаюсь тебя. Я воображал твою ласку и утешение. Но в то же время я только то и видел, как женщин превращают в животных, и ты, хотя и оставалась священной, все как бы отдалялась, и мои мысли о тебе стали настоящей пыткой. Ты знаешь, как это бывает?» Я жил как скотина, мне и сны снились скотские. А потом ты совсем исчезла. Он помолчал, потом кивнул, глядя в темноту. И это я имел в виду, говоря о запятнанности. И вдруг, после ты исчезла даже из воспоминаний, я увидел тебя в лесу. Это было видение очень юной тебя. Ты смеялась, прыгала, неземная, как всегда. Вот только ты никогда уже не сидела на нашей скамье в Ленинграде, ты не надевала твое белое платье в тот день, когда Гитлер вторгся в Советский Союз. Я где-то патрулировал, ты куда-то ушла. И там, в том лесу, ты смотрела на меня, так, словно никогда не была со мной знакома, никогда меня не любила. Он помолчал. И вот тогда я тоже стал пытаться покончить с собой. 17 раз пытался. «Тот твой взгляд преследовал меня в Заксенхаузене», без выражения продолжил Александр. «Я, возможно, ничего не чувствовал, но я все равно не мог жить, не мог и минуты оставаться на этой земле, веря, что и ты тоже ничего не чувствуешь. Твой взгляд чужого человека был для меня смертью». Татьяна уже плакала. «О, Боже! Шура, муж мой!» шептала она, обхватывая его руками и ногами. Она забралась на него. Она никак не могла прижать его к себе достаточно крепко. Но это ведь был просто сон наяву. Мои глаза никогда не могут стать чужими. Он смотрел на нее, на ее близкое лицо. «Тогда почему ты продолжаешь смотреть на меня так, словно тебе чего-то не хватает?» Татьяна не могла ответить на его болезненный взгляд, даже в полной темноте. Глубоко вздохнув, она сказала, «Это не так. Я просто ищу тебя. Ищу того, кто был в тайге. Ищу Александра, которого оставила за 1 000 000 миль отсюда, на берегу в Лазареве или в палатке реанимации в Морозове. И об этом я думала в благотворительном госпитале». Это было не единственным, о чем она тогда думала. В то утро она звонила Эстер, она узнала, как настойчив, серьезен и упорен в своих поисках Сэм Гулотта. Ее здравый смысл был поглощен страхом, она просто забыла о времени. Теперь же она тяжело сглотнула и продолжила. «Что бы я могла сделать тогда, чего не могу сделать и теперь? Вот о чем я думала. Что я могу сделать, чтобы вернуть тебя? Что я могу сделать для твоего счастья? Чем я могу тебе помочь? Где ты?» Александр затих. Я передвинул ее к себе за спину. Она лежала за ним, легонько целуя неровный шрам, слыша, как под лопатками бьется его сердце. Через какое-то время он заговорил. «Ты хочешь знать, где я пропадал тогда в Мэне?» «Нет». «Я пытался найти того человека». «И ты?» Голос Татьяны сорвался, она прижалась лбом к его спине. «И ты его нашел?» «Видимо, нет. Я чувствовал, что я все прохлопал, что это полный провал. Я не знал, кем я был. Я также не знал того человека, который вернулся с тобой из Берлина. Ты хотел найти того юношу, с которым познакомилась в 41-м, юношу, которого любила, за которого вышла замуж. Я не мог его найти. Но я не мог найти и тебя за твоим ищущим взглядом. Я видел совсем другое, тревогу за меня, заботу. Это был взгляд сострадания, каким ты смотрела на полковника Мура. Это правда. Но, как ты знаешь, мне не нужен был этот жалеющий взгляд, твои жалеющие руки. Стена между нами казалась высотой в сотни футов, не каких-нибудь 12. Я не мог ее преодолеть. Ты старательно построил ее для себя, пока меня не было, а теперь я проклинал и разрушал ее. Нам с полковником обоим нужно было остаться в том военном госпитале. Он там остался, но для меня места не было. Не было места для меня там и рядом с тобой тоже. Для меня вообще не было места нигде в мире. Он тогда взял с собой пистолет и оставил ей деньги. Татьяна тяжело дышала, закрыв лицо ладонями, стараясь удержаться, не сломаться окончательно. «Поверить не могу, что ты говоришь мне такое», — сказала она наконец. «Поверить не могу, что ты говоришь мне все это вслух. Я такого не заслужила». «Знаю, потому и не говорил ничего. Ты нужна нашему сыну. У него впереди целая жизнь. Я думал, ты сможешь помочь хотя бы ему, спасти его». «О, Боже! Но как же ты? Шура, тебе отчаянно нужна была моя помощь. И до сих пор нужна», — хотелось добавить ей. Она пыталась вытереть слезы с лица, но это было бесполезно. Александр повернулся к ней, лег на бок. «Я знаю». Он коснулся ее глаз, губ, ее сердца. «Поэтому я и вернулся», — прошептал он, гладя ладонью ее лицо. «Потому что я хотел спасения, Татьяша». Татьяна спала плохо, как будто это ее саму то и дело били по горлу прикладом винтовки. Можно было надеяться, что время ему поможет. Месяц здесь, месяц там, месяц без москитов и снега. Время, оно как свежая земля на неглубоких могилах. Довольно скоро грохот пушек может затихнуть, ракеты перестанут со свистом взлетать над землей. Но не сейчас. Когда-нибудь в будущем, в нашей недолгой, обреченной жизни. Другими словами, в тюрьме. «Я хотел спасения, Татьяша». «Поближе к тебе», — прошептал он ей в прошлую ночь перед тем, как заснуть. «Даже если для этого меня поднимут на кресте». Выше, выше, выше, в торопях, без спасения, через унылый каньон, через соленые пустоши Юты, через пик Санрайз в Аризоне, туда, в долину, где есть вино.